Она знает наизусть комнату, которую он отпирает. Елена лично следила, чтобы во время уборки не передвигали ни книг, ни тетрадей. Единственный раз, когда она осмелилась просмотреть бумаги и одежду в шкафу, Игнасио заметил и пригрозил выехать из гостиницы. «У меня фотографическая память, и я запоминаю детали, которые не помнит никто», — сказал он ей, перекладывая на место сдвинутые книги. Елена распахивает дверь, не решаясь войти, чувствуя невидимый комок в горле, и прокашливается, чтобы унять волнение. Включает свет. Комната уже не та, хотя она по полгода оставалась незанятой. Теперь опустела по-настоящему. Мебель, книги, бумаги, одежда, обувь, сигареты, пепельница, магнитофон. Все внутри будто осиротело. Даже на картинах, масках и фигурках демонов, вызывающих у Елены неприязнь, лежит отпечаток заброшенности. Она делает долгий глубокий вдох, закрывает глаза и собирает волосы резинкой, которую всегда носит на руке как браслет. Когда что-то заставляет ее нервничать, она перетягивает не спадающий до середины спины каскад волос, который упрямо красит в каштановый цвет. Игнасио приехал 3 года назад. Припарковав машину в центре города, он спросил у полицейского, где можно остановиться. В этот момент, по иронии судьбы, Елена переходила улицу, и офицер ткнул пальцем в ее сторону. «Есть одна гостиница, которую содержит семья этой женщины». Игнасио увидел хвостик, танцующий в такт шагам. Ему понравилось движение волос, и он поспешил догнать женщину. «Офицер сказал, что у вас есть гостиница», — обратился он к ней посреди улицы. Пытаясь скрыть испуг и учащенное сердцебиение, Елена ответила. «Да, небольшая, семейное заведение. То, что мне нужно, хотя я не собираюсь приезжать с семьей». Он подмигнул и добавил, протянув руку к пакету с фруктами. «Позвольте, я помогу. Не могли бы вы показать дорогу до гостиницы?» Игнасио кивнул на свою машину. «Вы часто садитесь в чужие машины?» — спросил он, когда она уселась на пассажирское сиденье. «Нет, но мне нужно донести продукты. А с вами не придется топать пешком». Елена подходит к неубранной постели. Просто не смятой, как он их оставил. На кровати книга, открытая на 152-й странице, где писатель сделал несколько пометок своим крошечным почерком, заглавными буквами. Сверху лежит черная шариковая ручка. Елена садится на кровать, берет книгу и читает написанное. «Жить — значит погрязнуть в трясине. Уйти — почти так же бессмысленно, как и остаться». Удивленная, она поднимает глаза от страницы. Слова кажутся ей дурным предвестием. Елена возвращает книгу на прежнее место, словно в любой момент может вернуться Игнасио со своей фотографической памятью. Она поглаживает подушку, хранящую отпечаток головы писателя, ложится и кладет голову в углубление. Скидывает туфли, снимает брюки и заползает под простыни. Зарывается носом в подушку, улавливает запах Игнасио и наполняет легкие и свое существо тем, что от него осталось. Она скользит рукой вниз по блузке, между грудей, к правому бедру. Снова вдыхает. И вот уже правая рука, словно отделившись от тела, ласкает пах, живот, лобок под шелковыми трусами, вызывая легкий трепет. Тело пробуждается от прикосновения. Елена вновь гладит бедро, пах, живот, пробирается под трусы и застенчиво поглаживает половые губы, пока не находит набухший клитор. Правая рука несколько секунд ласкает его, затем начинает тереть, заигрывать, массировать, нажимать, теребить. Напряжение в теле нарастает, дыхание учащается, ритмичное движение под простыней, источающий аромат Игнасио, усиливается и возбуждает ее, пока она, наконец, не выгибается со стоном, почти всхлипом. Елена застывает на несколько мгновений. Теплая слеза катится из закрытых глаз. Медленно, не поднимая век, позвонок за позвонком, она расслабляется. восстанавливает контроль над своей правой рукой и вытаскивает ее. Потом откидывается на подушку и вскоре засыпает, окутанная запахом Игнасио. Книга под боком охраняет ее сон. 10. Четверг, 5 сентября 1985 года. Полночь. Эстебан дель Валье изучает разложенные на столе фотографии тел Летисии Альмейды, Клаудио Косио и Игнасио Суареса. Сделав глоток остывшего кофе, он берет снимок лица Клаудио Косио. Останавливает взгляд на маленьком отверстии посередине лба. Смотрит на него через увеличительное стекло. 2 миллиметра, говорит он вслух. Выходного отверстия нет. Пулю он не нашел. Среди убитых, с которыми ему приходилось иметь дело, в основном были пострадавшие в результате земельных споров крестьяне, жертвы ударов мачете, повздорившие пьяницы, женщины, лишенные жизни мужьями или другими родственниками, дети, погибшие по вине родителей. Он впервые столкнулся с такой тщательно спланированной смертью. Почти произведение искусства, думает судмедэксперт и тут же корит себя за эту мысль. Встав из-за стола, Эстебан подходит к шкафу, где хранится его коллекция пистолетов, поворачивает ключ, открывает дверцу. Он мог бы проделать все это с закрытыми глазами, точно зная, где лежит каждое из 48 орудий. Эстебан берет калибри, миниатюрный пистолет, подарок Игнасио Суареса в благодарность за помощь. Тот умещается на ладони. Идеален, чист, смазан маслом, как и все остальные. Раз в 2 недели Эстебан посвящает целый день уходу за своей коллекцией. Игнасио разделял с ним любовь к оружию и был единственным, кто видел полную коллекцию Эстебана. Однажды он пригласил писателя на обед и вместо тарелок и столовых приборов разложил на столе пистолеты, словно на банкете. Игнасио брал их в руки один за другим, а Эстебан улыбался со своей половины стола, гордый, довольный, счастливый. После этого приятели отправились в любимую закусочную ужинать супом с креветками. «Я привез тебе подарок», — сказал однажды Суарес, вернувшись в Сан-Мигель с экземпляром своего романа «Калибри несет смерть». Один из героев добивал своих жертв выстрелом в лоб из пистолета, идентичного тому, который Эстебан сейчас держит в руке. Его сконструировал австрийский часовщик Франц Пфанль. «С точностью часового механизма», — пояснил Игнасио, когда Эстебан открыл подарочную коробку и увидел калибри. «Самый маленький калибр из существующих. 2,7 миллиметра, полуавтомат. Всего в 1914 году было изготовлено около 1000. Это один из них». При осмотре трупа Клаудии Косио Эстебан обнаружил круглое отверстие во лбу с рваным краем, очень похожее на пулевое, только без выхода, без пули и без ожога. Он сразу вспомнил про калибри и решил, что пуля застряла в мозге. Вряд ли из такого калибра удалось бы пробить череп насквозь, как произошло в романе Суареса. Писатель не захотел исправлять ошибку, хотя Эстебан указал на нее. Судмедэксперт не нашел ни пули в мозге Клаудии, ни ожогов вокруг входного отверстия. Убийца устроил сцену, очень похожую на преступление из романа «Святые», который лежит на столе рядом с фотографиями. «По крайней мере, у него хватило так-то закрыть вам глаза», — говорит Эстебан снимку Клаудии. Он направляет калибри на лоб девушки. Пистолет настолько мал, что уменьшается между большим и указательным пальцами. Что произошло на самом деле? Единственным обладателем такого оружия был сам Игнасио. Он не мог в нее стрелять. И где пуля? Эстебан берет блокнот и открывает книгу Игнасио. Ищет сцену, в которой детектив Хосе Акоста обнаруживает труп женщины в похожей позе. Когда детектив Хосе Акоста прибыл на место преступления, уже собралась толпа. Патрульные из 2 полицейских машин пытались сдержать людей. Жертвой стала женщина лет 35, из местных. Продираясь через скопище зевак, Акоста отдал сопровождавшим его офицерам приказ оцепить место и разогнать толпу.